Часть четвёртая. «Брат?» — раздался радостный голос Райнос, стоило нам открыть дверь. Мы находились в её личном кабинете на Слюр-стрит. Как и кабинет учителя, она была красивее остальных помещений, однако сейчас не время было об этом думать. «Ты собрала информацию о Суде Великих?» — поинтересовался учитель, окидывая взглядом стопку бумаг на столе. «Разумеется», — кивнула Райнос, ещё не успев оправиться от удивления. Она слышала о том, что произошло в мастерской Хартлиса, поэтому её реакция была вполне ожидаемой. Я тоже была в замешательстве, потому что перемена в событиях изрядно меня порадовала. «Я хочу кое-что с тобой обсудить», — сурово произнёс учитель, вцепившись зубами в бутерброд. «Ладно, но... всё хорошо?» — спросила она, моргнув несколько раз. Учитель продолжал жевать бутерброд. Я стояла за его спиной с тарелкой и чаем в руках. Я попросил разрешения воспользоваться кухней в ученической столовой и сделала бутерброд с говядиной. Любой другой лорд возмутился бы при виде такой еды. Даже не знаю. Мне всё ещё хочется сбежать от всего, но это желание не оставляет меня с тех самых пор, как ты сделала меня лордом. С несчастным вздохом сказал учитель. Какой ужасный способ приветствовать младшую сестру. С искренней улыбкой произнесла Райнос и пожала плечами. Ясно. Я сейчас очень занята, но для дорогого брата у меня найдётся время». Райнос окинула учителя покровительственным взглядом своих огненно-красных глаз. «Ты точно в порядке? Я уже все просчитала на тот случай, если ты решишь подать в отставку или даже объединиться с Хартлисом. Последний ведь не входит в твои планы, да?» Она спрашивала это не потому, что была его сестрой. Я сразу же подумала, что как наследница она переживала за будущие фракции Эльмелой. Возможно, интриги последних нескольких дней всё-таки на меня повлияли. «Пойми меня правильно, я не говорю, что помощь Хартлису станет ошибкой», — спокойно сказала Райнос. «Даже уступив ему, мы всё равно сможем добиться победы в зависимости от ситуации». Мнение Райнос было не просто холодным расчётом. Иначе такая юная девушка, как она, не смогла бы поддерживать фракцию Эльмелой на плаву. Ей не было и 10, когда она сделала моего учителя лордом. Только теперь я начала понимать, что, наверное, чувствовала Райнос, проживая каждый день в постоянном страхе перед предательством или смертью от руки убийцы. «Я не собираюсь этого делать», — сказал учитель после паузы, откусив очередной кусок бутерброда. «Хорошо». Райнос вновь улыбнулась. Затем она сплела пальцы, словно собираясь провернуть какой-то трюк. «В таком случае, что привело вас сюда, мой лорд?» «Я хочу обсудить слова Аозаки Тока насчёт тела в тайном отделе вскрытия», — сказал учитель, не обратив внимания на остроту Райнос. «Хм, ладно». Девушка едва заметно кивнула. «Трое из 5 учеников Хартлиса бесследно исчезли». Учитель поднял 3 пальца. «Одного из оставшихся 2 нашли вчера мёртвым, а Шара, последний из учеников, скрылась в неизвестном направлении. Мы встретились с ней в тайном отделе вскрытия, и она, похоже, разделяет мнение Калуга Итреда о том, что за исчезновениями стоит Хартлис». «Да, в этом есть смысл». Ашара Мистрас была темнокожей женщиной, с которой мы познакомились в тайном отделе вскрытия. Когда мы упомянули об исчезновениях учеников Хартлиса, она ничего не сказала. Учитывая, что Калук планировал использовать монстров Альбиона для самозащиты, она тоже наверняка без дела не сидела. И, разумеется, вполне возможно, что она уже угодила в руки бывшего учителя. Ученики Хартлиса. Они были моими старшими товарищами по факультету и вдобавок выжившими из лабиринта. Калук Итрет из офиса управления тайного отдела вскрытия. Ашара Мистрас из офиса материалов тайного отдела вскрытия. Йорик Курдис, вольный маг и брат Калуга. Гезал Толман, вольный маг-эксперт по зельям. Кура, вольный маг, вероятно. Прошу меня простить. Учитель достал из кармана сигару, отрезав кончик, он медленно поднёс к ней зажжённую спичку. Когда огонь перекинулся на сигару, учитель сунул её в рот. Его движения были очень знакомыми, а запах дыма успокаивающим. «Я немного знаком с магической составляющей ситуации, но здесь всё строится на привычных для часовой башни интригах. Без твоих знаний мне не обойтись». «Пожалуйста, не говори так, будто твоя дорогая младшая сестра полна злых намерений», — сказала Райнос, пожав плечами и закатив глаза. Учитель понял, что она имела в виду, и продолжил, глядя на клубы дыма. «Сейчас нам нужно понять, почему Аозаки Тока подчеркнула важность того тела. То есть причину, по которой Калук Итрет погиб там». «Причину?» Я всё ещё пребывала в замешательстве. То, что Хартлис внезапно начал охотиться на своих учеников, меня не смущало. Это, по крайней мере, я могла понять. Вероятно, увидев выражение озадаченности на моем лице, учитель решил объяснить свои слова. «У него есть брат, не так ли?» «Да, кажется, его зовут Йорик Курдис». Их фамилии отличались, потому что Йорика установила известная семья магов. «Верно. Калук сказал, что его брата приняли в другую семью, поэтому он сменил фамилию. Но что если все обстояло иначе?» «Иначе?» Я наклонила голову в бок. «Один брат присоединился к тайному отделу вскрытия, а другой сменил фамилию, став частью другой семьи. А вдруг их разлучила необходимость?» «Что?» Даже после его объяснений я ничего не поняла. Моё смятение стремительно усиливалось, и учитель попытался перефразировать. «Судя по всему, Йорик и Калук были очень похожи не только внешне, но и по возрасту. Что если они периодически менялись местами?» «Йорик и Калук?» Я понятия не имела, что он имел в виду. Однако я содрогнулась, словно мне на голову опрокинули ведро с ледяной водой. Я все еще ничего не понимала, но у меня возникло чувство, что учитель вот-вот доберется до чего-то важного. Возможно, он еще не поразил тайну в самую суть, но его клинок уже угодил в уязвимое место. «Зачем им это делать?» «Тайный отдел вскрытия обладает доступом к данным, которые невозможно получить где-то еще. Там пол номер предосторожности, препятствующих утечке информации, поэтому два брата решили отправиться в Альбион, чтобы потом получить возможность проникнуть в тайный отдел вскрытия. Этот метод может показаться весьма окольным, если не знать, что при вербовке отдел дает предпочтение именно выжившим». Все, что сказал учитель, я могла понять лишь поверхностно. Это также отчасти является причиной, по которой Йорик перешел в другую семью и сменил фамилию. Так сложнее определить их родство. Даже с помощью мер предосторожности часовой башни отличить одного брата от другого будет трудно, если они используют один тип магии. И даже нью-эйджеры первого курса знают, как сделать лица братьев или сестер практически идентичными. Любопытно. Я поняла. В детективных романах такое встречается довольно часто, да? Кивая, сказала Райнос. «Мы сами видели нечто подобное?» «А, в башнях-близнецах из Эльма», негромко добавила я. Во время того инцидента возникла путаница из-за преображения внешности. Разумеется, обычный маг не мог провернуть магию изменения такого уровня. Однако для братьев это было равносильно нанесению минимального макияжа. «Разве такие усилия оправданы?» Еще как! В тайном отделе вскрытия существует множество строгих правил, призванных не допустить раскрытия информации из-за высокой прибыльности контрабанды. Однако если подготовить другую личность или алиби, то можно уйти от подозрений самыми разными способами». Учитель собственноручно раскрыл заговор десятилетней давности. Этот процесс решения загадки очень походил на работу детектива, но в то же время сильно от нее отличался. А это объясняет, как Хартлис смог проникнуть в здание, не задев барьеры. Если братья постоянно менялись местами, то у них наверняка был способ обойти систему защиты. Хартли знал, как это сделать, потому что уже захватил другого брата, а мы в курсе, как хорошо он умеет маскироваться. На рельсовом цепелине Хартлис принял облик Коулеса. Я познакомилась с этим юношей относительно недавно, однако подражание Хартлиса было достаточно точным, чтобы какое-то время успешно нас обманывать. Хартлис скопировал Коулеса идеально, начиная с его внешности и заканчивая манерой речи и образом мышления. При таких обстоятельствах Фейкер тоже смогла проникнуть внутрь без особых проблем, просто сменив форму на призрачную. Разумеется, барьеры реагируют на духовные сущности. Но современные маги в большинстве своем не готовы к появлению опасных фамильяров, способных переходить из одного состояния бытия в другое. Более того, Калук уже нашел способ обойти правила, что сделало сдачу Хартлиса еще легче. Он также решил дать отпор с помощью монстров из Альбиона, вероятно, потому что исчезновение брата насторожило его. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы одолеть Фейкер. Учитель сделал паузу, после чего с отвращением произнес: «Возможно, это был не Калук, а Йорик. Ха? Тело, которое мы видели в тайном отделе вскрытия. Вдруг оно принадлежит не Калугу?» Мыслями я вернулась к тому изуродованному трупу. С помощью магии Фейкер создать нечто такое было не так уж сложно. Возможно, и достаточно было пары слов, чтобы превратить человека в бесформенную массу, которую словно пропустили через огромную мясорубку. Но зачем? Выражаясь иначе, каков был мотив? «Принадлежит Николугу? Вы хотите сказать, что это мистер Йорик? Его брат?» Неловко спросила я. Учитель кивнул. «В тайном отделе вскрытия это бы сразу поняли. Разумеется, убийство внутри отдела считается серьезным происшествием, но если выяснится, что жертва не из числа сотрудников, то все усилия будут брошены на то, чтобы установить настоящую личность. Хартлису это было бы невыгодно. Его слова постепенно начали расплываться в моей голове. Что учитель пытался расшифровать? Что хотел раскрыть? Поэтому Хартлесс решил изуродовать тело до неузнаваемости. Он хотел скрыть личность жертвы. Для него было бы идеально, чтобы труп вообще не нашли. Но вынести его не позволила бы система защиты тайного отдела вскрытия. «Подождите», — невольно произнесла я. «Я допускаю, что мистер Калук и мистер Юрик могли тайно меняться местами. И что проникновение в тайный отдел вскрытия стоит того. Но когда все это началось?» «Когда началось?» Мои слова повторил не учитель. Это была Райнес, которая прищурилась и прижала пальцы к вискам. «А теперь мне все ясно. Вот зачем я тебе понадобилась». «Именно. Кажется, я чего-то не понимала, в отличие от них». «Дело не только в Калуге и Йорике. Остальные ученики тоже могли преследовать свои цели», — объяснила Райнес, повернувшись ко мне. «В данном случае эти цели, вероятно, возникли у них задолго до того, как они стали учениками Хартлесса». «А? Задолго до?» — нахмурившись, произнесла я. Увидев мое замешательство, Райнес взяла стоявшую рядом с ней чашку и сделала глоток чая. «Но это странно, разве нет? Все ученики Хартлесса являются выжившими, верно? В случае с мистером Калугом и мистером Юриком я могу понять, но остальные томились в Альбионе годами. Откуда у них могли взяться какие-либо планы?»